Какого мнения о нем окружающее? «Видишь этого?» — так же тихо спросил Гуров. «Вот тебе и ответ на твой недавний вопрос. От этого парня за версту разит родной конторой, и я думаю, он сюда зашел не для того, чтобы попугая послушать». Кричко быстро взглянул на парня и упрямо прошептал. «Тогда сделаем вот что. Коллегу я беру на себя, а ты займись девчонкой. Упустим этот шанс, потом сами будем на себе волосы рвать. А их не так уж много осталось. Волос-то». «Ну ладно», — решился Гуров и встал. «Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. Только прошу тебя, не переборщи, Стас». «Я своих насмерть не убиваю», — радостно заявил Кричко, вскакивая следом за другом. Компания молодых людей, заметив их движение, ускорила шаг. Они уже подходили к выходу. Гуров даже был вынужден перейти на легкий бег, чтобы не отстать. Со всех сторон на него неодобрительно косились посетители. «Порядок!» — вдруг резким голосом выкрикнул попугай. «Борьба с коррупцией! Вертикаль власти!» «Подкованная птица!» — подумал Гуров на бегу. «Выдерживает генеральную линию, без отклонений, не то что мы два старых дурака». Коллега в серой рубашке тоже заволновался. Он забыл о своем намерении изобразить человека, изнывающего от жажды, и, развернувшись, прытко рванул вслед за Гуровым. Тот, однако, успел выскочить на улицу прежде и сразу забыл о своем преследователе. Компания предложила ему новую задачку. Прежде всего, она разделилась. Девицы рванули налево, а парни направо. Гуров, надеявшийся, что вся группа, выйдя из ресторана, сядет в автомобиль, даже плюнул с досады. Уже было ясно, что за всеми уследить не удастся. Значит, нужно было выбирать что-то одно. Гуров выбрал, разумеется, девушек, которые уже вот-вот должны были скрыться в одном из соседних дворов. Они спешили так, что едва не поотрывали каблуки на своих туфлях. Гуров припустил за ними. Вбежав во двор, он понял, что дело принимает серьезный оборот. Во дворе было немало людей, мамы с колясками, мирно беседующие старики, сантехники в синих робах, колдующие над канализационным люком, подростки с пивными банками в руках, и все, как показалось Гурову, с большим любопытством восприняли разворачивающуюся на их глазах погоню. К тому же теперь разделились и девчонки. Одна, незнакомая, юркнула в подъезд ближайшего дома, а вторая, которая, собственно, и нужна была Гурову, без сожаления сбросила с ног дорогие туфли и побежала дальше. Ее поступок был сопровожден гоготом и остротами юнцов. Но Гурову было не до смеха. Эта девчонка старалась удрать от него любой ценой, и, по-видимому, совсем не зря. Ей было что скрывать, хотя, возможно, по-настоящему ее все-таки звали не Анастасией. Вслед за девушкой Гуров забежал в узкий проход между двумя старыми кирпичными домами. Здесь было сыро от сквозняка, и стоял распотрошенный мусорный бак. Прямо над баком размещалось окно какого-то бедолаги. По-видимому, когда дом проектировался, о возможном появлении здесь контейнера для мусора никто не задумывался.